Едва тропинка вывела их на высокое плоскогорье, и Лавранс снова взобрался в седло, сумерки начали быстро сгущаться. Теперь конь нес его топкой лощиной среди необозримых утесов, рисовавшихся на небосводе, который все более погружался во мрак. По обеим сторонам лощины тянулся березняк, отсвечивавший белыми стволами. Иногда влажные ветки ударяли в грудь лошади и в лицо мальчику, осыпая их дождем. Камень, сорвавшийся из-под копыт, шумом скатывался вдруг в ручей, бегущий по дну ущелья, и снова ноги лошади увязали в трясине. Рыжий находил дорогу в темноте, то взбираясь вверх, то спускаясь ниже по склону, так что журчание ручейка слышалось то явственнее, то глуше. Один раз во мраке гор завыл какой-то зверь, но Лавранс даже не понял, кто это был, и ветер ухал и стонал, попеременно усиливаясь и замирая. Мальчик положил копье на шею лошади, так что его острие торчало как раз между ушами животного. Лавранс знал, что в этом ущелье во множестве водятся медведи. Ему казалось, что долине не будет конца. Он принялся еле слышно бормотать в темноте: «Господи Иисусе, спаси, Господи Иисусе Христе!» Рыжий с плеском перешел горную речку вброд. Теперь над ними шире распростерлось усыпанное звездами небо, круглые вершины раздвинулись в ночном мраке, и ветер в этом открытом пространстве пел уже на иной лад. Предоставив лошади самой выбирать дорогу, мальчик в полголоса твердил обрывки приходивших ему на память молитв. Теперь они вдруг повернули прямо на юг, сколько он мог судить по звездам, но Лавранс не смел удержать Мерина и полностью отдался на его волю. Вот они перевалили через голые кручи, поросшие блеклым лишайником. Мерин остановился, переводя дыхание и чутко прислушиваясь в темноте. Лавранс увидел, что на востоке стало светлее. Плывшие там облака снизу обведены были серебристой кромкой. Лошадь снова двинулась в путь, теперь прямо в ту сторону, где всходила луна. «Стало быть, до полуночи еще час», — отметил про себя Лавранс. Когда луна полностью вынырнула, наконец, из-за дальних гор, сияя так, что на гребнях и венцах заискрился свежевыпавший снег, и клочья плывущего тумана забелели в расселенных и провалах, Лавранс узнал окрестности. Он находился на мшистом нагорье под синими горами. Вскоре он нашел спуск, ведущий в долину. А еще 3 часа спустя Мерин, прихрамывая, вступил на залитый бледным светом луны двор Хеуга. Когда Эрлинд отворил дверь, мальчик в беспамятстве рухнул ничком на пол галереи. Через некоторое время Лавранс очнулся в постели под грязными шкурами, от которых шел резкий запах. Горницу освещала лучина, воткнутая в щель стенной балки у его изголовья. Отец, склонившись над ним, смачивал его лицо какой-то тряпицей. Он был полуодет, и в мерцающем свете лучины Лавранс увидел, что голова у него совсем седая. «Матушка!» — произнес Лавранс-младший, открыв глаза. Эрлинд отвернулся так, что мальчик не мог разглядеть его лица. «Что же?» — произнес он, наконец, еле слышно. «Твоя мать, она захворала?» «Отец! Немедля скачите домой и спасите ее! Ее обвиняют в страшном грехе! Они взяли под стражу ее, Ульва и моих братьев, отец!» Эрлинд пощупал пылающее лицо и руки Лавранса. Мальчиком вновь завладела лихорадка. «Опомнись, ты бредишь!» Но Лавранс сел на кровати и довольно связно изложил все, что произошло накануне в их усадьбе. Эрлинд слушал молча. Но по мере того, как сын продолжал свой рассказ, стал понемногу одеваться. Он натянул сапоги, подвязал к ним шпоры, потом принес молоко и еду и подал мальчику. «Но как же я оставлю тебя здесь одного, сын мой? Пожалуй, я отвезу тебя в Брекен, Каслеук, а потом уж поскочу на юг. Отец!» Лавранс схватил его за руку. «Нет, я хочу домой, с вами!» «Ты болен, сынок?» — возразил Эрлинд, и в голосе его прозвучала такая нежность, какой мальчик никогда прежде не слышал от отца. Все равно, отец, хочу вернуться с вами к матушке. Я хочу домой, к матушке. И он расплакался, как дитя. Но ведь Мерин твой хромает, дружок. Эрлин взял мальчика на руки, но тот не унимался. Да и ты так устал. Ну, ладно, ладно, согласился он наконец. Сутин свезет нас обоих. Коли не забудешь... — сказал он позже, выведя из клетки своего испанского жеребца и устроив там Мерина. — Напомни мне послать кого-нибудь из слуг за твоей лошадью и моими пожитками. — Вы останетесь дома, отец? — обрадованно воскликнул мальчик. Эрлин глядел прямо перед собой. — Не знаю, но чудится мне, что сюда я не вернулся. «Разве вы не вооружитесь получше, отец?» — снова спросил мальчик, потому что Эрленд, кроме меча, прихватил только маленький легкий топорик и собрался уже выйти из горницы. «Вы даже щит оставите здесь!» Эрленд бросил взгляд на свой щит. Воловья кожа вытерлась и потрескалась настолько, что красный лев на белом поле был теперь едва различим. Эрленд положил щит на кровать и прикрыл его шкурами. «Мне довольно и этого оружия, чтобы выгнать из моего дома толпу мужичья», — сказал он. Он вышел на двор, запер дверь на засов, вскочил в седло и помог мальчику взобраться на коня позади себя. Небо все сильнее заволакивалось тучами. Спустившись по склону вниз, они углубились в чащу леса, где стоял густой мрак. Эрленд видел, что сын от усталости едва держится на лошади. Тогда он посадил мальчика впереди себя и обхватил его рукой. Он прижимал к груди светловолосую голову сына. Лавранс больше всех своих братьев походил на мать. Поправляя капюшон его плаща, Эрленд поцеловал Лавранса в теме. «Твоя мать! Сильно она убивалась летом, когда умерло несчастное дитя?» — спросил он, немного погодя, еле слышно. Лавранс ответил. Когда братец умер, она не плакала, но потом каждую ночь ходила на его могилу. Геуты и Нокви тайком следили за ней. Но они не осмеливались подойти близко и не смели подать знак, что охраняют ее. Немного погодя, Эрлин промолвил. Не плакала. А прежде, когда мать твоя была молода, я помню, слезы катились у нее из глаз, словно роса с ветвей плакучей ивы. Сама доброта и кротость была тогда Кристин в кругу тех, кто любил ее. С той поры ей пришлось ожесточить свое сердце, и чаще всего в том была моя вина. —